Гистология, цитология и эмбриология. Содержание дисциплины, методы исследования. Организм человека и животных представляет собой целостную систему, в которой можно выделить ряд иерархических уровней организации живой материи. Клетки, ткани, органы, системы органов. Гистология – наука о строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных организмов. Ткани представляют собой систему клеток и неклеточных структур, объединившихся и специализировавшихся в процессе эволюции для выполнения важнейших функций в организме. Для каждой из основных тканевых систем характерны присущие именно им особенности строения, развития и жизнедеятельности. Предметом общей гистологии или, собственно, учения о тканях являются общие закономерности, присущие тканевому уровню организации, и отличительные особенности конкретных тканей. Предметом частной гистологии – закономерности жизнедеятельности и взаимодействия различных тканей в органах на более высоких уровнях организации. Частная гистология служит основой для изучения микроскопического строения морфофункциональных единиц органов и органов в целом. Курс гистологии включает в себя также цитологию – учение о клетке, и эмбриологию – учение о зародыше. Эти самостоятельные курсы предшествуют общей и частной гистологии. Цитология – наука о развитии, строении и жизнедеятельности клеток. Цитология составляет необходимую часть гистологии, так как клетки являются основой развития и строения тканей. Цитология в последние годы обогатилась многими научными открытиями, внесшими существенный вклад в развитие биологических и медицинских наук и практику здравоохранения. Эмбриология – учение о зародыше, о закономерностях его развития. В курсе эмбриологии, преподаваемом в медицинском вузе, основное внимание обращается на закономерности эмбрионального развития человека. Особое внимание обращается на источники развития и механизмы образования ткани, то есть гистогенез, на определенном этапе эмбриогенеза. Закономерности гистогенеза определяют морфофункциональные особенности тканевых структур в постнатальном развитии, в частности их способность к регенерации. Поэтому изучение основных этапов эмбрионального развития предшествует изучению тканей. Таким образом, объединение гистологии, цитологии и эмбриологии в один предмет не формально, а отражает внутренние естественные связи между ними. Гистология с цитологией и эмбриологией, как и другие фундаментальные биологические науки, решают главную задачу – выяснение структурной организации процессов жизнедеятельности и в связи с этим возможности целенаправленного воздействия на них. Методы исследования. Главными этапами цитологического и гистологического анализа является выбор объекта исследования, подготовка его для изучения в микроскопе, применение методов микроскопирования, а также качественный и количественный анализ изображений. Объектами исследования служат живые и мертвые фиксированные клетки и ткани и их изображения, полученные в световых и электронных микроскопах. Основным объектом исследования являются гистологические препараты, приготовленные из фиксированных структур. Препарат может представлять собой мазок, отпечаток, пленку из ткани, тонкий срез. Наиболее часто для изучения используется срез ткани или органа. Процесс изготовления гистологического препарата для световой и электронной микроскопии включает следующие основные этапы. Первое – взятие материала и его фиксация. Второе – уплотнение материала. Третье – приготовление срезов. Четвертое – окрашивание или контрастирование срезов. Для световой микроскопии необходимо заключение срезов в бальзам или другие прозрачные среды. Фиксация обеспечивает предотвращение процессов разложения, что способствует сохранению целостности структур. Уплотнение материала, необходимое для приготовления срезов, производится путем пропитывания предварительно обезвоженного материала парафином. Приготовление срезов происходит на специальных приборах – микротомах для световой микроскопии и ультрамикротомах для электронной микроскопии. Окрашивание срезов в световой микроскопии или напыление их солями металлов в электронной микроскопии применяют для увеличения контрастности изображения отдельных структур при просматривании их в микроскопе. Методы окраски гистологических структур очень разнообразны и выбираются в зависимости от задач исследования. Гистологические красители по химической природе подразделяют на кислые, основные и нейтральные. В качестве примера можно привести наиболее потребительный краситель – гемотоксилин, который окрашивает ядра клеток в фиолетовый цвет, и кислый краситель – эозин, окрашивающий цитоплазму в розово-желтый цвет. Избирательное сродство структур к определенным красителям обусловлено их химическим составом и физическими свойствами. Структуры, хорошо окрашивающиеся кислыми красителями, называются оксифильными, а окрашивающиеся основными – базофильными. Например, цитоплазма клеток чаще всего окрашивается оксифильно, а ядра клеток окрашиваются базофильно. Структуры, воспринимающие как кислые, так и основные красители, являются нейтрофильными или гетерофильными. Для длительного сохранения обезвоженный гистологический срез заключают между предметным и покровными стеклами в канадский бальзам или другие вещества. Готовый гистологический препарат может быть использован для изучения под микроскопом в течение многих лет. Для электронной микроскопии срезы, полученные на ультрамикротоме, помещают на специальные сетки, контрастируют солями урана, свинца, других металлов, после чего просматривают в микроскопе и фотографируют. Полученные микрофотографии служат объектом изучения наряду с гистологическими препаратами. Методы микроскопирования гистологических препаратов. Микроскопия может быть световая с использованием светового микроскопа и электронная с использованием электронного микроскопа. Световая микроскопия может осуществляться в проходящем свете, когда свет проходит сквозь тонкий прозрачный гистологический препарат, или же в отраженном свете, когда исследуют, например, толстый или непрозрачный объект. Аналогичным образом электронная микроскопия может быть трансмиссионной, когда пучок электронов проходит сквозь изучаемый ультратонкий срез, или же растровой или сканирующей, когда пучок электронов отражается от поверхности исследуемого объекта. В первом случае электронный микроскоп называется трансмиссионным, а во втором – сканирующим. Световая микроскопия. Микроскопирование – основной метод изучения препаратов, используется в биологии уже более 300 лет. Современные микроскопы представляют собой разнообразные сложные оптические системы, обладающие высокой разрешающей способностью и позволяющие изучать очень тонкие детали строения клеток и тканей. Размер самой маленькой структуры, которую можно увидеть в микроскопе, определяется наименьшим разрешаемым расстоянием. В основном оно зависит от длины световой волны и равно половине этой величины. Таким образом, чем меньше длина световой волны, тем меньше разрешаемое расстояние и тем меньше по размерам структуры можно увидеть в препарате, то есть выше разрешения микроскопа. Понятие увеличения микроскопа относится к его оптической системе и выражается в произведении увеличения объектива и окуляра. Однако разрешение микроскопа зависит от характеристик объектива и не зависит от окуляра. Минимальная длина волны видимой части спектра соответствует примерно 0,4 микрометра. Это фиолетовый спектр. Следовательно, для обычного светового микроскопа разрешаемое расстояние равно приблизительно 0,2 микрометра, а общее увеличение, произведение увеличения объектива на увеличение окуляра, достигает 2000 раз. Ультрафиолетовая микроскопия – это разновидность световой микроскопии. В ультрафиолетовом микроскопе используют более короткие ультрафиолетовые лучи с длиной волны около 0,2 микрометра. Разрешаемое расстояние здесь составляет приблизительно 0,1 микрометр. По Полученное в ультрафиолетовых лучах невидимое глазом изображение преобразуется в видимое с помощью регистрации на фотопластинке или путем применения специальных устройств, таких как люминесцентный экран или электронно-оптический преобразователь. Флуоресцентная или люминесцентная микроскопия. Явление флуоресценции заключается в том, что атомы и молекулы ряда веществ, поглощая коротковолновые лучи, переходят в возбужденное состояние. Обратный переход из возбужденного состояния в нормальное происходит с испусканием света. В флуоресцентном микроскопе в качестве источников света для возбуждения флуоресценции применяют ртутные или ксеноновые лампы, обладающие высокой яркостью в области ультрафиолетового и синефиолетового спектра. Длина световой волны, вызванной флуоресценцией, всегда больше длины волны возбуждающего света, поэтому их разделяют с помощью светофильтров и изучают изображение объекта только в свете флуоресценции. Различают собственную или первичную, и наведенную или вторичную флуоресценцию. Любая клетка живого организма обладает собственной флуоресценцией, однако она часто бывает чрезвычайно слабой. Вторичная флуоресценция возникает при обработке препаратов специальными красителями – флюорохромами. Следующий метод световой микроскопии – фазово-контрастная микроскопия. Этот метод служит для получения контрастных изображений прозрачных и бесцветных объектов, невидимых при обычных методах микроскопирования. Для изучения препаратов в обычном световом микроскопе необходимая контрастность структур достигается с помощью окрашивания. Метод фазового контраста обеспечивает необходимую контрастность изучаемых неокрашенных структур за счет специальной кольцевой диафрагмы, помещаемой в конденсаторе, и так называемой фазовой пластинки, находящейся в объективе. Повышение контраста позволяет видеть все структуры, различающиеся по показателю преломления. Кроме перечисленных методов для специальных целей, применяется микроскопия в темном поле при изучении живых объектов, в падающем отраженном свете для рассмотрения толстых объектов, поляризационная микроскопия для изучения архитектоники гистологических структур в поляризованном свете. Описание этих методов и соответствующих приборов приводится в специальных руководствах. Электронная микроскопия. В электронном микроскопе используется поток электронов с более короткими, чем в световом микроскопе, длинами волн. Теоретически рассчитано, что разрешаемое расстояние в этих условиях может быть около 0,002 нанометра, то есть в 100 тысяч раз меньше, чем в световом микроскопе. Практически в современных электронных микроскопах разрешаемое расстояние составляет 0,1-0,7 нанометров. С помощью просвечивающего трансмиссионного электронного микроскопа можно получить лишь плоскостное изображение изучаемого объекта среза. Для получения пространственного представления о структурах используют растровые сканирующие электронные микроскопы, способные создавать трехмерные изображения. Растровый электронный микроскоп работает по принципу сканирования электронным микрозондом, то есть последовательно ощупывает остро сфокусированным электронным пучком отдельные точки поверхности. Для исследования выбранного участка микрозонд двигается по его поверхности под действием отклоняющих электромагнитных катушек.